Барри на цыпочках прокрался мимо спящего в коридоре охранника. Автомат у них на этаже сломался, поэтому Барри тихонько открыл дверь и поднялся на второй, где рядом с морозильником стоял другой автомат. Экер опустил в щель монеты, в руки ему вывалилась банка и упала на пол. Барри наклонился. Из темноты коридора выступили две фигуры. Экера сбили с ног, подтащили в угол к морозильнику и начали избивать. Фигура повыше подняла Барри за воротник и со всего маху швырнула его об стену. Второй человек остался у автомата, поглядывая в концы коридора. «Барри Экер!» — прорычал высокий сдавленным голосом. «Да отпустите меня!» Барри попытался высвободиться, но человек, схватив его за горло железной рукой, прижал к стене. В другой руке блеснуло лезвие отточенного охотничьего ножа. Мгновение, и оно оказалось у Барри перед глазами. Экер замер. «Слушай меня!» — громким шепотом проговорил мужчина. «Слушай внимательно! Мы знаем, что ты женат и живешь в доме 1161 по Форест Драйв. Мы знаем, что у тебя трое детишек. Знаем, где они любят играть и когда ходят в школу. Жена твоя работает в банке». Напряженное тело Экера обмякло. «Если этот ниггер выйдет на свободу, ты пожалеешь. Вся твоя семья пожалеет. Может, у нас на это уйдут годы, но ты очень пожалеешь». Швырнув Барри на пол, мужчина схватил его за волосы. «Если шепнешь об этом кому-то хоть слово, распрощаешься с одним из своих сыновей. Ясно?» Фигуры исчезли. Барри с трудом удалось восстановить дыхание. Осторожными движениями он растирал шею и затылок. Его окружала темнота. Ему никуда не хотелось идти. Глава 42. Еще до рассвета к десяткам, если не сотням, маленьких негритянских церквей, разбросанных по северным районам штата, начали тянуться люди, неся в руках корзинки с провизией, термосы, складные столы и стулья, бутыли с водой, рассаживаясь по школьным и церковным автобусам. Они приветствовали друг друга, взволнованно обмениваясь информацией о ходе суда. В течение нескольких последних недель они только и делали, что читали и говорили о Карле Ли. Теперь настало время помочь действиям. Многие из них были уже совсем пожилыми, однако рядом с ними можно было видеть и целые семьи с детьми, и даже игрушками. Когда автобусы были полны, люди начинали занимать места в машинах, они распевали гимны и молились. Распоряжавшиеся всем святые отцы подавали команду выдвигаться на окутанные предутренней дымкой шоссе. К восходу солнца дороги, которые вели их к графству Форт, оказались забитыми потоками машин. Прилегавшие к центральной площади улицы были не в состоянии вместить все транспортные средства. Автомобили останавливались там, где можно. Люди выходили. Маленький полковник, только что закончив свой завтрак, стоял в центре разбитого на лужайке лагеря и наблюдал за происходящим. Со всех сторон к площади направлялись автобусы и машины. Многие, не переставая, сигналили. Перегораживавшие улицы баррикады пока держались. Полковник рявкал команды, гвардейцы сбрасывали с себя остатки сна. Новое развлечение! В половине восьмого полковник связался с Ози и сообщил ему о нашествии. Шериф, прибывший немедленно, быстро разыскал преподобного Эйджи, который уверил Ози в том, что люди собираются с исключительно мирными целями. Нечто вроде сидячей демонстрации. «Сколько ожидается народу?» «Тысячи», — ответил Эйджи. «Тысячи!» Прибывавшие устраивались под величественными дубами, слонялись из конца в конец площади, уясняя для себя обстановку. На траве расставляли столики, стулья, дети возились с игрушками. Все и в самом деле выглядело абсолютно мирно. Только какая-то группа принялась вдруг скандировать обычное «Свободу Карлу Ли», призыв этот был тут же подхвачен остальными. До 8 оставалось еще несколько минут. С раннего утра негритянская радиостанция в Мемфисе рассылала воззвание к единению. Всем чернокожим следовало двигаться в Клентон, находившийся всего в часе езды. Шоссе было запружено сотнями машин, медленно продвигавшихся к югу. Каждый борец за гражданские права, каждый черный политик счел своим долгом присоединиться к маршу протеста. Эйджи походил на одержимого. Его можно было видеть то тут, то там, с рупором, из которого неслись приказы и команды. Он принимал вновь прибывших, он собирал на инструктаж своих коллег, он убеждал Оззи и полковника, что все будет в полном порядке. Все было в полном порядке до тех пор, пока на площадь не ступила группа куклукс-клановцев в своих одеяниях. Для большинства приехавших белые балахоны были зрелищем необычным. Их появление вызвало среди толпы бурную реакцию. Чернокожие подступали все ближе, крича и размахивая руками. Во избежание столкновений куклукс-клановцев тут же взяли в кольцо гвардейцы. Лица под островерхими колпаками были бледными и напуганными. Вступить в перепалку клан не решился. К половине 9 все улицы города были полностью блокированы машинами. Фургоны, легковые автомобили, автобусы заняли каждый квадратный метр на стоянках, ими же были забиты тихие до этого боковые улочки. Со всех концов города к площади устремлялись тесные колонны чернокожих. Для транспорта места не оставалось, проехать было невозможно. Владельцам магазинов приходилось оставлять свои машины за кварталы от своих лавочек. В центре военного лагеря ломал руки мэр города, умоляя Оззи что-нибудь сделать. Тысячи чернокожих вокруг него что-то в унисон пели и кричали. Оззи спросил мэра, не хочет ли он, чтобы шериф приказал арестовать каждого участника шествия. Нузу пришлось оставить свою машину на заправочной станции в полумиле от городской тюрьмы, и теперь он пешком пробирался по запруженным людьми улицам к зданию суда. Черные смотрели на него с любопытством, но и только. Никто и не подозревал в нем столь видного представителя власти. Бакли с Масгроувом припарковались на чьей-то подъездной дорожке на Адамс-стрит. Бормоча проклятия, они двигались к площади. Ни один из них и головы не повернул, когда проходил мимо пепелища на месте дома Джейса Брайгенс, адвоката. Прокурор и его помощник были слишком сильно охвачены негодованием. По Темпл-стрит на площадь каким-то чудом пробрался автобус с присяжными. Стрелки часов показывали уже 20 минут 10-го. Пассажиры автобуса с недоумением и испугом смотрели в окна на массы людей, заполнивших площадь вокруг здания суда. После того, как Пейт поднял зал, судья, поздоровавшись с публикой и присяжными, извинился перед последними за причиненные им неудобства, вызванные неожиданным нашествием. К сожалению, он лишен возможности что-либо изменить. Если присяжным нечего сообщить ему, то они могут проследовать в совещательную комнату и продолжить работу над выработкой вердикта. «Хорошо. Идите и не жалейте усилий. Я жду вас перед перерывом на обед». Присяжные покинули зал. Карл Ли сидел за столом защиты, окруженный своими детьми. Публика, в основном чернокожая, оставалась на местах, негромко переговариваясь. Джейк направился к себе в офис. Экер, старший, уселся за длинный, покрытый пылью стол, и в голове его мелькнула мысль о сотнях, может, тысячах своих земляков, которые на протяжении последнего столетия сидели за этим самым столом, рассуждая о справедливости.